Пергам считался центром медицинской науки. Здесь в свое время лечил больных знаменитый врач Гален. При библиотеке были переписчики, переводчики, люди, следившие за сохранностью рукописей. Судьба библиотеки известна. Большая часть ее сокровищ была подарена Марком Антонием египетской царице Клеопатре, 31 год до нашей эры. Пергамцы пытались восстановить библиотеку, но былого величия ее достичь не смогли. От пергамской библиотеки осталась лишь одна колоннада, да жалкие руины. Лучше сохранилось помещение библиотеки в Эфесе, основанной при Трояне, около 115 года. Мы можем видеть не только двухэтажную постройку, но и широкую ведущую книгохранилищу мраморную лестницу. Читальный зал имел площадь около 180 квадратных метров. Эллинистические правители не жалели средств на содержание и пополнение библиотек. Они рассматривали их как средство укрепления своего авторитета в глазах общественного мнения. Библиотеки в Древнем Риме. Страшным грохотом началось извержение Везувия. К облачным высям поднялась необычная туча. Очевидец этого события Плиний-младший писал, что она казалась то белой, то грязновато-черной, то с пятнами разных цветов, будто состояла из земли или пепла. На землю стал падать пепел, куски пемзы и черные, обожженные и потрескавшиеся от огня камни. Пепел смешивался с дождевой водой, поток грязи устремился на город. Он был замурован вместе со всеми, кто не успел спастись. Так 24 августа 79 года погиб Геркуланум. Вместе с ним были уничтожены еще два города — Помпеи и Стадии. Под многометровой толщей лавы многие столетия лежал скрытый ото всех город. В 1748 году здесь начались раскопки. Была найдена вилла де Папира. Название это условное и означает, что в этой вилле обнаружили папирусные книги. Они лежали в том же порядке, как в день катастрофы, в небольшой комнате, на полках-нишах. Всего рукописей, правда обуглившихся, было около 2000. Библиотека этой виллы, как было установлено впоследствии, пользовался философ Филодемос. Бесспорная ценность произведения ученых и писателей Греции и Рима, многие из которых были до того времени неизвестны. Процесс восстановления свитков, сложный, потребовавший много выдумки и упорства, красочно описан Керамом в книге «Боги, гробницы, ученые». В неприкосновенном виде сохранилась сама библиотека. Глядя на нее, мы можем легко представить себе общий вид и устройство частных библиотек Древнего Рима, которые появились здесь уже во II веке до нашей эры. При строительстве домов и вилл предусматривалось особое помещение для библиотеки. В трудах теоретика архитектуры Витрувия имеются такие, например, указания. Спальни и библиотеки должны выходить на восток, потому что назначение требует утреннего света, а также для того, чтобы в них не поражались книги. Ибо в библиотеках, выходящих на юг и на запад, в книгах заводятся черви и сырость, так как их порождают и питают доносящиеся сюда сырые ветры и, наполняя свитки сырым дуновением, покрывают их плесенью. В сельских домах, продолжает Витрувий, библиотеки должны быть также обращены на восток. И еще одно пожелание знатным людям. Библиотеки, картинные галереи и базилики должны сооружаться с пышностью, не уступающие общественным постройкам. И действительно, библиотечные здания римлян построены из мрамора, украшены снаружи и внутри статуями и бюстами выдающихся ученых и писателей. В Риме возникают мастерские по производству книг и книжные лавки. В них имелся набор заранее заготовленных, наиболее популярных произведений. Некоторые лавки одновременно и производили книги. Одна из них обнаружена при раскопках в Помпеях. Туристы при посещении этого древнего города и сейчас могут осмотреть лавку книгопродавца с рабочей комнатой для переписчиков.